чуть не был исключен с первого курса из-за карточного скандала. Он ленился весь последний семестр и должен со страхом ожидать экзамена. Так значит, вы подозреваете именно его? Я не рискую идти так далеко. Но из трех он, может быть, был более способен сделать это. Так, теперь, мистер Сомс, посмотрим-ка на вашего слугу, Баннистера. Это был маленький, лет 50, человечек белолицый, гладко выбритый и седой. Он до сих пор еще не оправился от внезапной бури, вынесенной в тихую рутину его жизни. Его полное лицо подергивалось от нервности, и пальцы не могли оставаться в покое. «Мы расследуем это несчастное дело, Баннистер», — сообщил ему хозяин. «Да, сэр». «Я понял», — сказал Холмс. «Вы оставили свой ключ в дверях?» «Да, сэр». «Не может ли казаться очень странным, что вы это сделали в тот самый день, когда экзаменационная бумага была в комнате?» «Чистое несчастье, сэр. Но мне случалось и раньше оставлять ключ». «Когда вы вошли в комнату?» «Около половины пятого. Время, когда мистер Сомс пьет чай». «Как долго вы оставались в комнате?» «Когда я увидел, что мистера Сомса нет дома, я тотчас же ушел». «Пересматривали ли вы эти бумаги на столе?» «Нет, сэр. Конечно, нет. У меня был в руках поднос с чайным прибором. Я подумал, что вернусь за ключом, а потом забыл». «Имеет ли наружная дверь наружный замок?» «Нет, сэр». «Значит, она была все время заперта?» «Да, сэр». «И если кто-нибудь находился в комнате, он мог выйти?» «Да, сэр». «Когда мистер Сомс вернулся и позвал нас, вы были очень расстроены?» «Да, сэр. Ничего подобного никогда не случалось за многие годы моей службы здесь. Я чуть не упал в обморок, сэр». «Да, я это слыхал. На каком месте вы стояли, когда почувствовали себя дурно?» «Где я стоял, сэр?» «Да здесь, возле двери». «Странно. Ведь вы сидели на том стуле в углу. Почему вы миновали эти стулья?» «Не знаю, сэр. Мне все равно было, где сесть». «Я действительно думаю, мистер Холмс, что он ничего не сознавал. У него был очень скверный вид, положительно страшный». «Вы остались здесь, когда ушел ваш господин?» «Не больше двух минут. Затем я запер дверь на ключ и ушел к себе». «Кого вы подозреваете?» «О, сэр! Я не рискну ничего сказать. Не думаю, чтобы в университете был джентльмен, способный совершить такой поступок. Нет, сэр, я этого не думаю». «Благодарю вас, этого достаточно», — сказал Холмс. «Ах, нет, еще одно слово. Вы не говорили никому из трех джентльменов, которым вы прислуживаете, что случилось нечто неладное? Нет, сэр, ни одного слова. Вы не видели никого из них? Нет, сэр. Прекрасно. Теперь, мистер Сомс, мы пройдемся по двору флигеля, если желаете.